Приложение. Летопись экстраординарных, скандальных и криминальных событий, связанных с русским искусством, художниками и музеями. 1762 год. Екатерина Великая вступает на престол и через два года основывает Эрмитаж, фактически первый русский музей. 1771 год. В Балтийском море терпит крушение двухмачтовый флейт «Фрау Мария», который вез груз произведений искусства, приобретенных Екатериной II для Эрмитажа и других дворцов, в том числе около 300 картин. Судно обнаружено ныряльщиками в 1999 году. В последующие годы возникали планы по его подъему. 1792 год. На Таманском полуострове найден тмутараканский камень с древнерусской надписью, 1068 год. Мусин Пушкин публикует ее текст, чем кладет начало русской эпиграфике и палеографике. На следующий год его обменяют в подлоге камня. 1796 год. Смерть Екатерины Великой. После восшествия на престол ее сын, император Павел I, уничтожает произведения искусства, связанные с ее культом личности. 1801 год. 12 марта. Пьяными гвардейскими офицерами в Михайловском замке ударом в висок повреждена ценная золотая табакерка изящной работы. 1809 год. Великий князь Константин Павлович, находясь в Твери, взрывает порохом статую Аполлона, стоявшую в саду великой княгини Екатерины Павловны. Несколькими годами ранее Константин Павлович посадил жену, великую княгиню Анну Федоровну, в одну из огромных ваз в мраморном дворце и начал расстреливать вазу из пистолета. В итоге жена сбежала от него на родину. 1812 год. Наполеоновское нашествие. Пожар Москвы, в котором гибнет много исторических памятников и произведений искусства. Экспонаты оружейной палаты спасены благодаря предусмотрительности директора экспедиции кремлевского строения Петра Валуева и чиновника Поливанова, которые заранее тайно эвакуировали экспонаты. 1815 год. Разоблачен Антон Бардин, подделавший рукопись «Слова о полку Игореве» и другие старинные манускрипты. 1821 год. В Риме убита натурщица Ареста Кипренского. Преступление совершено в его мастерской. Ее труп, обернутый в холст, подожжен преступником. Слухи называют художника виновником трагедии. Около 1825 года. Француженка Аделаида де Мюлен, бывшая натурщица Сильвестра Щедрина, после его отъезда переходит к Карлу Брюлову. Из-за его холодности кончает с собой, бросившись в Тибр. 1827 год. Вандализм и нанесение граффити на копию статуи Аполлона Бельведерского в салоне Зинаиды Волконской в Москве. 1874 год. Великий князь Николай Константинович крадет бриллианты с оклада иконы своей матери, потому что ему не хватает денег для своей любовницы. После грандиозного семейного скандала его лишают всех привилегий и ссылают в Ташкент. 1884 год. Верещагин пишет картину «Подавление индийского восстания англичанами», где изображен индус, привязанный к жерлу пушки. Картина вызывает скандал в Европе. Ее следы исчезли. По слухам, она была куплена, а затем уничтожена оскорбленными англичанами. 1884 год. Александр Базилевский, дипломат, собравший в Париже огромную коллекцию средневековых древностей, по следам революционных событий и разграблений церквей, продает свое собрание. Его коллекция в 6 вагонах поступает в Эрмитаж. Когда спустя 20 лет ее разбирают, выясняется, что некоторые вещи пропали, а другие оказались подделками. Уцелевшее, тем не менее, является превосходным. 1885 год. На выставке в Вене сумасшедший католик обливает кислотой картины Верещагина «Святое семейство» и «Воскресение Христова», обвиняя их в кощунстве. На первой из них были изображены другие дети Марии, на второй Иисус вылезает из своей гробницы слишком натуралистично. Судя по всему, это первое применение кислоты для арт-вандализма. Конец XIX века. Эпизод с поддельным Репиным на Сухаревском рынке, на котором художник оставил автограф «Это не Репин» и «Репин». Пересказано как анекдот Гилеровским, пожалуй, самая известная история о подделках в русском искусстве. А зря. Эту ситуацию надо исправлять. 1892 год. Выходит книга знаменитого византиниста Николая Кондакова «История и памятники византийской эмали» из собрания Звенигородского. Это издание на сегодняшний день является одним из самых дорогих в истории русского книгопечатания. Однако в настоящее время многие византийские эмали из коллекции Звенигородского находятся под вопросом. Артель, занимавшаяся византийско-грузинскими эмалями, работала под руководством петербургского фотографа Сабина Гуса. 1896 год. Тиара Сайта Ферна продана в Лувр. Подделка разоблачена в 1903 году. Конец XIX века. Неизвестными лицами с неизвестной целью создана подложная парсуна Ивана Грозного, ныне в Копенгагенском музее. 1904 год, 29 июня. Из Богородицкого монастыря в Казани похищена казанская икона Богоматери XVI века в драгоценном окладе вместе с иконой Спасителя и деньгами из свечных ящиков. Вор, Варфоломей Чайкин, Стоян, был найден. По его словам, драгоценности он продал, а икону сжег. По преданиям, икона на самом деле была тайно спасена. Верующие до сих пор продолжают поиски по всему миру. 1910 год, 8 апреля. Вор проникает в Успенский собор Московского Кремля и обдирает оклады икон. 1913 год, 16 января. Первое нападение на картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван» 16 ноября 1581 года в залах Третьяковской галереи. 1914 год. Умирает коллекционер Михаил Боткин. Его коллекция декоративно-прикладного искусства в 1917 году от вдовы поступает на хранение в Русский музей. В 1920-е годы советская власть распродает около 200 перегородчатых эмалей из его собрания в Европу и США. В 1980-е годы экспертизы, произведенные американскими учеными, поставили под сомнение подлинность этих вещей. Вероятно, они являются подделками второй половины XIX века, купленными Боткиным по ошибке из тех же источников, что и коллекция Звенигородского. 1917 год, 23 марта. Из кабинета директора Пушкинского музея в здании Александровского лицея «Царское село» похищен ряд экспонатов, в том числе золотой перстень, подаренный Пушкину Елизаветой Воронцовой, позже принадлежавший Жуковскому, Тургеневу и Полине Виардо. С 1917 по 1920-е годы — революция и гражданская война. Огромное количество культурных ценностей утрачено или перераспределено. Подробное их перечисление невозможно в формате данного списка. 1920-е годы. За рубежом оказывается большое количество произведений искусства, вывезенных эмигрантами. Помимо подлинников, европейские и американские покупатели сталкиваются с массой поддельных Рембрандтов, Рафаэлей и даже Ван Гогов. 1927 год, 24 апреля. Из Пушкинского музея украдено 5 картин: «Се человек» Тициана, «Христос» Рембрандта, «Святое семейство» Корреджио, «Бичевание Христа» Пизано и «Иоанн Богослов» Дольче. Картину Пизано позже принес с черного рынка засомневавшийся покупатель-иностранец. 4 года спустя вор выдал, где в жестяном бидоне закопал работы Дольче и Корреджио. Затем был найден другой бидон с оставшимися картинами. Все они в крайне плохом состоянии. Реставрация картины Тициана началась только в 2016 году с появлением новых технологий. Единственное преступление в ГМИИ, ставшее известным до кражи картины Хальса. С 1929 по 1934 годы. Продажа десятка шедевров первого ряда из коллекции Эрмитажа, а также распродажа огромного количества рядовых предметов, в том числе монет, статуэток, эмалей и тому подобного. Прочая пагубная деятельность Всесоюзного объединения «Антиквариат» Наркомторга СССР, включая продажу императорских яиц Фаберже. 1938 год. Расстрелян дивизионный комиссар Константин Азолин, центральный персонаж с гигантского многофигурного полотна Александра Герасимова «Первая конная армия» 1935 года. Вскоре репрессированы еще 12 офицеров с полотна. Вместо того, чтобы соскребать или записывать их фигуры, Герасимов прячет огромный холст, кладет его на пол в своем коттедже в поселке Сокол и накрывает ковром. Так картина проводит следующие 20 лет. Ныне она в собрании Третьяковской галереи. С 1941 по 1945 годы — Великая Отечественная война. Огромное количество культурных ценностей утрачено или перераспределено. 1945 год — вступление советских войск на территорию европейских стран, начало работы трофейных бригад, пополнявших советские музеи экспонатами из западных коллекций. Большое количество мародеров. 1945 год. Семен Гейченко назначен директором Пушкинского музея-заповедника в селе Михайловском. Его деятельность по заполнению лакун в экспозиции любыми маломальскими подходящими вещами позже вызывает у некоторых осуждение. С 1946 по 1948 годы трофейное дело, кампания органов госбезопасности, направленная на генералов советской армии, злоупотребивших трофеями для своего личного пользования. В числе фигурантов Жуков, снят с должности главкома, Кулик, Гордов, Рыбальченко, расстреляны, Крюков, Телегин и другие, от 10 до 25 лет лагерей. С 1940 по 1950-е годы исчезнувшая янтарная комната становится легендой. Ее поиски долгие годы остаются безрезультатными, пока в 1997 году немецкие власти не находят фрагмент — флорентийскую мозаику и янтарный комодик. В 2000 году их передали в Российскую Федерацию. Новых следов нет. 1947 год. Архитектор и реставратор Петр Барановский на заседании, где решался вопрос о судьбе Спаса Андроникова монастыря, делает сенсационный доклад о находке надгробия Андрея Рублева с точной датой его смерти. Это помогло спасти монастырь и учредить музей к юбилею великого иконописца. Сегодня эта надпись считается возможной фальсификацией, сделанной ученым с благой целью. 1949 год. На аукцион «Кристис» выставлено 8 крупных бриллиантов, предположительно вынутых из большой императорской короны советским правительством в 1920 году как обеспечение кредита. В течение 30 лет они хранились в Ирландии у разных лиц. 9 августа 1949 года СССР погашает кредит, и камни возвращены в Москву. Действительно ли они были частью короны или это выдумки европейской прессы, неизвестно. 1962 год. Выходит книга Камиллы Грей «Великий эксперимент. Русское искусство с 1863 по 1922 год. Открывшая русский авангард миру». 1965 год. 9 марта. С выставки в Пушкинском музее украдено полотно Хальса «Святой Лука». Найдено спустя год. 1969 год. КГБ арестован коллекционер Борис Грибанов, занимавшийся торговлей поддельными картинами через комиссионный магазин на Арбате. Его сообщник Валентин Трескин, по прозвищу Тен, был осужден по обвинению в хищении и спекуляции картинами. В разгаре период насильственных изъятий КГБ частных собраний у советских коллекционеров. Выйдя из заключения, Грибанов эмигрировал и опубликовал мемуары. В том же году коллекционер Феликс Вишневский, по некоторым сведениям под нажимом «или-или», дарит свою коллекцию государству и остается в новом музее Тропинина в качестве хранителя. 1969 год. Арест так называемой группы Зингера, которая в Ленинграде занималась подделками Фаберже. В нее входили Эдуард Зингер и Наум Николаевский, а также брат его жены, известный скульптор Василий Коноваленко. Осужден не был. 1974 год. Антонин Раменский, советский пенсионер-мистификатор, создатель легенды об учительской династии Раменских, продолжает серию безвозмездных дарений отечественным музеям. На этот раз он дарит Государственному музею Пушкина 16 подложных предметов, связанных с Александром Пушкиным. В их числе новодельная детская распашонка поэта. В наши дни она выставлена в экспозиции филиала ГМП Дома-музея В.Л. Пушкина. Сфальсифицированные дары Раменского и сегодня остаются в фондах нескольких российских музеев. 1976 год. Из музея-заповедника «Дмитровский Кремль» украли картину Айвазовского «Море». В 2017 году она обнаружена на Цюрихском аукционе и снята с продажи. Однако в итоге Минкульт Российской Федерации не смог возвратить ее в страну. 1977 год. Яйцо Фаберже «Конная статуя Николая II» выставлено на аукцион в Женеве. 1977 год. 4 картины Малевича, принадлежавшие Николаю Харджиеву, взяты у него Бенгтом Янгфельдом и увезены в Швейцарию. Через несколько лет он продает их в европейские музеи. С 1979 по 1980 годы несколько рисунков Филонова из собрания Русского музея заменены подделками. 8 из них в 1993 году опознаны в собрании Центра Помпиду в Париже и возвращены в музей. По версии следствия, в этом участвовал тогдашний заместитель директора музея Губарев. Другие работы Филонова выманивает у его пожилой сестры Евдокии Глебовой контрабандист Моисей Поташинский. 1979 год. Открывается музей Вильгельма Хака в Людвигсхафене. Один из его шедевров — черный прямоугольник «Красный квадрат» Малевича, который со временем становится символом музея. В 2017 году при передаче картины в Музей изобразительных искусств в Дюссельдорфе проведена экспертиза картины. Эксперты утверждают, что, судя по химическому анализу, она была подделана в 1972-1975 годах. 1980 год. Ограблена вдова писателя Алексея Толстого. Украдены бриллианты, в том числе исторические драгоценности, предположительно, XVIII века. 1980 год. Коллекция русских икон питтсбургского магната Джорджа Р. Ханна продана на Кристис. В 1987 году на Кристис подают в суд несколько покупателей, утверждавших, что это фальшивки, и аукционный дом об этом знал. В 2009 году осматривавший эту коллекцию эксперт Владимир Тетерятников публикует книгу «Иконы и фальшивки», в которой сообщает, что коллекция Хана, приобретенная им в Торсинге, состоит из фальсификатов, списков, выполненных по госзаказу на продажу советскими реставраторами, в том числе Иваном Барановым. Экспертиза Тетерятниковым привела к иску против него от Кристис, однако дело было урегулировано мирно. 1980 год, 2 сентября. Убийство 84-летней Нины Кандинской, вдовы художника, в ее доме в Швейцарии. Предположительно, целью была кража ее великолепных драгоценностей. 1982 год. Прекращена деятельность группы Михаила Монастырского, которая с конца 1970-х годов занималась изготовлением фальшивых произведений фирмы Фаберже. Монастырский сотрудничает с КГБ, становится свидетелем на государственных процессах по антиквариату. В Новой России он депутат от ЛДПР. Погиб в аварии во Франции в 2007 году. 1984 год. Из Богоявленского собора Вышнего Волочка украдена Андрониковская икона Богоматери. 1985 год, 15 июня. Нападение на Данаю Рембрандта в Эрмитаже. 1989 год, апрель. Коллекционер и художник Валерий Дудаков опознает собственноручно написанную ради шутки композицию в стиле Любови Поповой на лондонском аукционе Сотбис как подлинную работу художницы. 1980-е годы. На западном рынке появляется множество супрематических работ Нины Коган, ученицы Малевича. Все ее наследие и биография оказываются сфальсифицированными практически с нуля на основе редких упоминаний ее имени в мемуарах. Кроме того, на рынке появляются работы Анны Хай Каган, выдуманные по тому же принципу. 1990 год, апрель. Распродажа на Кристис поддельной коллекции Курта Бенедикта, якобы оставшейся после немецкой выставки «Авангарда» 1922 года. Авантюра организована Валли Корецкой. 1991 год, 22 августа. Падение памятника Феликсу Дзержинскому. Скульптор Вутетич, 1958 год, на Лубянской площади. 1991 год, 11 ноября. Ограблена петербургская кунсткамера. Вынесли коллекцию оружия Николая II. Экспонаты обнаружены в 1996 году в багажнике «девятки», за рулем которой сидел азербайджанец. 1992 год, май. Из художественного музея города Сочи украли 14 картин, в том числе работы Айвазовского, Васнецова, Поленова. В 1995 году в Москве для проверки документов были остановлены двое жителей Сочи. При них обнаружили 4 работы. Выяснилось, что остальное вывезено в Финляндию для продажи на аукционах. Подозреваемые осуждены, 13 картин возвращены музею. 1993 год. Шлемановское золото Трои обретено в Пушкинском музее. 1993 год. Эмиграция пожилого Николая Харджиева. Тайный вывоз за границу его коллекции и архива. Конфискация части имущества на таможне. Рассеивание картин по музеям с выгодой для совсем других лиц. 1995 год. Эрмитаж проводит выставку трофейного искусства «Неведомые шедевры», где показывает картины из частных собраний Германии, считавшиеся погибшими, в том числе работы Ван Гога и Сезанна из коллекции нациста Отто Крепса. 1995 год, декабрь. С аукциона Сотбис без объяснения причин в последнюю минуту снимают две картины Любови Поповой, три Элли Сицкого и акварель Густава Клуцеса. Вскоре после этого отцы-основатели русского отдела аукциона Джон Стюарт и Иван Самарин уходят из компании и основывают собственную компанию Russian Consultancy. 1997 год, 4 января. Московский художник Александр Бреннер в городском музее Амстердама подходит к белому кресту Малевича и рисует на нем с помощью баллончика с зеленой краской знак доллара. Суд приговорил Бреннера к 5 месяцам тюрьмы и штрафу. Картину с трудом, но все-таки удалось очистить от зеленой краски. 1997 год. Дэвид Кинг публикует альбом «The Commissar Vanishes» — «Комиссар исчезает», посвященный цензуре, ретуши и вычеркиванию репрессированных из официальных советских фотографий. 1998 год, 4 декабря. Перформанс Авдея Тер-Аганьяна «Юный безбожник» в Манеже. Художник прорубил топором софринские репродукции икон. Заведено уголовное дело из-за возбуждения религиозной вражды. Тер-Аганьян предпочитает эмигрировать в статусе политического беженца. В июне 2019 года, после закрытия уголовного дела, он возвращается в Россию. 1999 год. Вооруженный налет на русский музей. Украдены картины Перова, гитарист Бобль и эскиз к тройке. Была даже перестрелка с милицией. Картины найдены год спустя в камере хранения на Варшавском вокзале. Преступники Закир Асадулаев и Дмитрий Рукавицын осуждены. 1999 год, 5 декабря. Ограбление музея Академии художеств Петербурга. 2001 год, 22 марта. Из Эрмитажа украдена картина «Бассейн в гареме» Жерома, возвращена в 2006 году. 2001 год, 8 июня. С выставки в Еврейском музее Нью-Йорка украден этюд Шагала «Старый Витебск» из коллекции Русского музея. Позднее картина обнаружена среди невостребованных посылок в почтовом отделении канзасского города Топек. 2003 год. Первый публичный показ в России так называемой «Балдинской коллекции» — собрание графики Бременского художественного музея, найденного капитаном Виктором Балдином в 1945 году в подвале замка Карнцев. Российская Федерация отказывается возвращать эту коллекцию. 2003 год, март. Александр Певзнер привозит в Россию работу неизвестного художника и передает ее на экспертизу в Русский музей. Там оказывается, что это Брюлов, а произведение конфискуют как нелегально вывезенное. Дело прекращено в 2013 году. Решение суда о возвращении картины собственнику вступило в силу, однако на 2019 год Брюлов до сих пор не возвращен владельцам. 2003 год, сентябрь. Найдена картина Рубенса «Тарквини и Лукреция», пропавшая из Потсдама. Она была легально и совершенно случайно приобретена миллионером Владимиром Логвиненко, у которого из-за этого возникли проблемы с Германией. Картина была передана им на временное хранение в Эрмитаж. 2004 год. Начинается серия дарений в российские музеи князя Никиты Лобанова-Ростовского. Музей Марины Цветаевой получает рисунок Яковлева. В 2008 году он дарит ГМИИ картину Джорджа де Кирико, позже авторство отведено, и Тео ван Дуйсбурга, экспертиза не окончена. В 2008 году он продает коллекцию своей театральной графики. При передаче ее в Театральный музей Петербурга установлено, что 20 предметов сомнительны. С 2014 по 2016 год он дарит ГМЗ «Ростовский Кремль» работы Экстер, Брака, Машкова. В 2017 году Ростов объявляет, что они оказались поддельными. Позже по этому случаю было возбуждено уголовное дело. 2004 год. Виктор Вексельберг выкупает коллекцию произведений Фаберже, принадлежавшую Форбсу. В нее входит львиная доля царских пасхальных яиц, проданных большевиками. В 2013 году он открывает музей Фаберже в Петербурге, где яйца впервые за десятилетия становятся доступными публике. 2004 год, 26 мая. На торги Сотбис в Лондоне выставлена поддельная картина Шишкина, перелицованная из работы Куккука. 2005 год. Арестованы супруги Преображенские по делу антикваров о перелицовке картин. Приговор вынесен в 2008 году. 2005 год. В музее Нижнего Новгорода открывается выставка частной коллекции «Авангарда», принадлежавшей Эдику Натанову. Также он проводит выставки в Екатеринбурге, Ярославле и других региональных музеях. Представленные им картины вызывают сомнения у экспертов, которые выдвигают версии о попытке легализации с помощью выставок в госмузеях. 2005 год. Легально и совершенно случайно миллионер Владимир Логвиненко приобретает картину неизвестного художника «Венера и Адонис», которая после экспертизы оказывается подлинником Тициана. В 2018 году она выставляется в ГМИИ, и музей заводит речь о ее покупке. 2005 год, декабрь. На аукционе «Кристис» в Лондоне за 1,5 миллиона фунтов продана картина Кустодиева «Одалиска». Вскоре покупатель, олигарх Виктор Вексельберг, выясняет, что это фальшивка, и подает в суд на аукционный дом. В 2012 году английский суд выносит решение в его пользу. 2006 год. Разоблачена хранительница Эрмитажа Лариса Завадская, с 1998 года вынесшая 221 экспонат. Ее пособниками были муж и сын, которые сбывали краденое. Несколько вещей после публикации списка с фотографиями были подброшены в музей покупателями, которые пожелали остаться анонимными. Вдовец Завадский приговорен к 5 годам и выплате 7,5 миллионов рублей. Сама Завадская ко времени разоблачения уже скончалась. 2006 год. Росохранкультура силами Владимира Рощина и при финансовой помощи Емельяна Захарова и Дмитрия Ханкина, галерея «Триумф», начинает выпускать многотомный каталог произведений искусства, являющихся подделками или находящихся в розыске. 2006 год. Экспертам государственных музеев официально запрещено давать заключение о подлинности произведений из частных коллекций. 2006 год, август. Обнаружена подмена рисунков Якова Черняхова в РГАЛИ. Из 3000 листов фальшивыми оказались 80%. Расследование началось с продажи 9 рисунков на «Кристис» месяцем ранее. Около 300 рисунков после опубликования новости было возвращено добросовестными покупателями. Дальнейшее развитие истории неизвестно. 2008 год. В Третьяковской галерее открывается выставка «Возвращенное наследие», где частные коллекционеры Сергей Ходорковский, Михаил Абрамов и Михаил Елизаветин представили иконы, выкупленные за границей и возвращенные в Россию. 2008 год, март. Из Национального культурного центра в Софии, Болгария, украдены 2 картины. Работа Василия Верещагина «На шибке все спокойно» и произведение болгарского художника Павловича. Украв картины, 26-летний болгарин зашел в ближайший к музею ломбард и предложил обе за 25 евро. Картины возвращены в музей. 2008 год, март. Потомки Казимира Малевича продают на аукционе картину «Супрематическая композиция». Им удалось получить ее вместе с некоторыми другими работами мастера из Амстердамского музея «Стеделик», куда они незаконно были проданы в 1958 году наследниками друга художника, которому он просто оставил их на хранение в Германии в 1927 году. 2008 год, апрель. Ограблена квартира покойного Юрия Рериха, где жил вдовец его домработницы Виктор Васильчик. Украдены 4 картины Рериха-старшего. 2008 год, ноябрь. Русская православная церковь требует передать икону Андрея Рублева Троицы из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру. Музей практически готов ее выдать, однако большой общественный резонанс создает этому препятствие. 2009 год, март. Арест выставки Александры Экстер в Туре с 200 полотнами по обращению в суд основателя ассоциации художницы Андрея Накова, который утверждал, что большинство работ — подделки. 2009 год, июль. Начало дела Елены Баснер. Коллекционер Андрей Васильев приобретает картину Бориса Григорьева в ресторане с ее экспертизой. В итоге полотно оказывается копией с работы в фондах Русского музея. Васильев инициирует расследование и требует взыскать с Баснер ущерб. Дело длится до 2017 года, когда суд решает, что она ввела покупателя в заблуждение неумышленно. 2009 год, август. Россиянка, не получившая французского гражданства, кидает в защитное стекло Моны Лизы в Лувре сувенирную кружку, не причинив картине никакого вреда. 2009 год, сентябрь. Умер крупный коллекционер икон Михаил де Буар, Елизаветин. Его коллекция стала предметом судебной тяжбы между вдовой, детьми и бывшей женой. Подаренное в ГМИИ было изъято, хранившееся в Царицыно исчезло. В 2012 году было заключено мировое соглашение. 2009 год, декабрь. Выясняется, что состояние Боголюбской иконы Богоматери, переданной РПЦ в 1993 году, катастрофическое из-за грибка. Икона помещена на реставрацию. 2010 год, июль. Пожар во Всероссийском художественно-научном реставрационном центре имени академика Горбаря в Москве. Погибли спасатели Александр Дымчиков и Вячеслав Шашин. 2011 год. Вспыхивает скандал с европейскими альбомами Натальи Гончаровой, опубликованными Энтони Партоном и Денис Базету. Российские эксперты называют опубликованные там работы подделками. В 2016 году Министерство культуры Российской Федерации подает иск против английского издательства и русского интернет-магазина и запрещает продажу книги Партона. 2012 год. В частном музее «Дом иконы» на Спиридоновке проходит выставка «Шедевры подделки» или «НХ», на которой владелец коллекции представил фальшивки из своего собрания в сопровождении экспертиз об их подлинности от лучших музеев России. 2012 год. На американском Среднем Западе случайно находят третье императорское яйцо Фаберже. 2012 год. Март. При ремонте особняка в Петербурге найден клад из 2000 серебряных предметов, принадлежавших роду Нарышкиных. В 2019 году он передан в музей «Царское село». 2013 год. Началось Висбаденское дело. Частная галерея SMZ, занимавшаяся торговлей русским авангардом, становится объектом расследования полиции Германии. При обысках было изъято свыше 1800 спорных работ. Судебный процесс закончился в 2018 году. Израильские арт-дилеры Ицхак Загук и Моэс Бен Хазас получили маленькие сроки всего лишь за 3 картины Родченко и Лисицкого. 2013 год. Русский олигарх Дмитрий Рыболовлев за 127 миллионов долларов покупает свежеатрибутированное полотно Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Позже выясняется, что арт-дилер Ив Бувье надул его на этой и других покупках на огромные суммы. В 2017 году Рыболовлев с успехом перепродает картину арабскому принцу за 450 миллионов. 2013 год, январь. Американский суд выносит решение по поводу национализированной большевиками библиотеки Шнейерсона. Российская сторона обязана вернуть книги и уплатить штраф за каждый день просрочки в 50 тысяч долларов. Это решение фактически замораживает российско-американский музейный обмен. 2013 год, февраль. Вдова художника Элия Белютина, искусствовед Нина Молева, объявляет, что она завещает свою коллекцию старых мастеров государству. Происхождение работ в этом собрании и их подлинность являются загадкой. Вдова в 2019 году еще жива. 2014 год. Ограбление музея Левитана в Плёсе. Украдено 5 картин. Одна из них была найдена в декабре 2016 года при обыске по делу ограбления банка. Вскоре были найдены все остальные. В 2017 году их вернули в музей. В предыдущий раз Плёс грабили в 2005 году. Украденное полотно Шишкина «Лук на опушке леса» Сиверская в итоге принесли для экспертизы в центр имени Грабаря, где ее и конфисковали. 2014 год. Скипское золото, уехавшее из музеев Крыма на выставку «Крым. Золото и секреты Черного моря» в археологический музей Алларда Пирсона в Амстердаме, после событий «Русской весны» оказывается арестованным в Нидерландах. Начинается длительный международный судебный процесс. 2014 год. Глава Международной конфедерации союзов художников выставляет на лондонский аукцион Сотбис картины из собрания организации бывшего Советского профсоюза художников. Это полотна Дейники, Низкого, Пименова и других метров. Министерство культуры Российской Федерации обращается в Генпрокуратуру. Заведено дело о незаконном вывозе за границу культурной ценности. В итоге конфедерация расформирована. В 2019 году ее здание, ЦДХ, отходит Третьяковской галерее, а коллекция из 54 тысяч произведений искусства делится между российскими музеями, в основном региональными. 2014 год, август. При реконструкции здания Бахрушинского музея в Москве найдены 13 бюстов, которые были замурованы в подлестничном пространстве, видимо, во время Великой Отечественной войны. 2015 год, июль. Ограблена картинная галерея в Тарусе. Пропали картины Ивана Айвазовского «Море острова Капри» и Василия Поленова «Голова иерусалимского еврея», а также работа неизвестного художника «Распятие с предстоящими» и «Святым Франциском Азисским». Два преступника, жители Калуги, один из них ранее судимый, были арестованы практически сразу. У них нашли две картины. «Распятие» обнаружили в ломбарде Москвы. Картины вернулись в музей 30 сентября того же года. 2015 год, август. Погром выставки Владимира Сидура и других нонконформистов, скульптуры которых мы не видим в манеже, совершенный православными активистами под предводительством Дмитрия Царионова, НТО. Уголовное дело об уничтожении культурных ценностей было возбуждено, но потом упразднено за отсутствием состава преступления. 2017 год. Музей-заповедник «Ростовский Кремль» проводит экспертизу картин из своей коллекции «Авангарда». В итоге оказывается, что полотна Казимира Малевича «Самовар» и Любови Поповой «Беспредметная композиция» были заменены копиями, видимо, в период до 1972 года. Подлинники нашлись в Нью-Йоркском музее MoMA и Греческом музее современного искусства в Салониках, где висят много лет. Зеленая полоса Ольги Розановой из Ростовского собрания осталась неподмененной, а копия, как подозревают, ушла в частную коллекцию через Костаки. Подмену, возможно, совершил некий специалист, бывший в этот период в музее в командировке с целью отбора книг. 2017 год, март. В Международном центре Рериха в усадьбе Лопухиных на Волхонке конфискованы картины Рериха, приобретенные банкиром Борисом Булочником, незаконно использовавшим для этого средства своего мастер-банка. Картины переданы на временное хранение в Музей Востока. МРЦ теряет здание, где создается музей Рерихов, как филиал Музея Востока. В 2019 году особняк передают ГМИИ. 2018 год, январь. В Генте выставлена огромная коллекция авангарда Игоря Топоровского. Эксперты заявляют о ее сомнительности. 2018 год, 25 мая. Второе нападение на картину Репина «Иван Грозный» в Третьяковской галерее. 2018 год, 15 июня. Ночь в музее-заповеднике Павловск и кража бронзового пресс-папье. 2018 год, июнь. 16 портретов, украденных нацистами, возвращены в Гатчинский дворец. 2019 год, 27 января. Кража картины Куинджи Ай Петри «Крым» с выставки в Третьяковской галерее. На следующий день работа найдена. 2019 год, апрель. Портрет Елизаветы Яковлевой, находящейся в западной части коллекции как подписанная работа Казимира Малевича, оказался работой его ученицы Марии Джагуповой. Ложную атрибуцию разоблачил петербургский коллекционер Андрей Васильев, которому эту картину приносили в советское время на продажу еще без подписи, как работу анонимного художника.